происхождение алкоголя и наставления, разъясняющие его пользу и вред, изложенные наставником. Однажды, когда царевич Кунганджал попросил Падмасамбаву соизволь рассказать, откуда и почему в древности появился алкоголь, наставник Падмасамбава поведал следующее. Давным-давно, 4386 кай тому назад, Тадхагата Будда по имени Лунный Свет явился в мир, чтобы проповедовать святое учение. В то время как слушавшие учение у этого Будды живые существа владыки восьми областей мира со своей свитой, как то восемь царей Тенгриев, восемь царей Асуров, цари людей, кеннаров, ганхаров, махарагов, нагов и прочие, собравшись вместе, внимали словам Будды. Греховный царь демонов, чинивший зло живым существам, не сдержавшись, подумал со злостью: «Что же это ко мне никто не пожалует, тогда как у Будды, пришедшего подобным образом, собралось такое множество живых существ?» Из досады заревел. Однажды, когда тот греховный царь демонов спал, его гений-хранитель по имени Великий Грозный Черный Тенгри не спаслал ему сновидение с таким советом: «Ты, царь, не печалься, я тебе дам религию. Если достанешь мозг свирепого белого льва, пену из пасти разъяренного слона, жало ядовитой змеи, мед злой пчелы, слюну бешеной собаки, костный мозг девяти демонических плюсунов, зрачок волка, пожиравшего мертвецов, мясо трупа и утробную кровь женщины, ракшаса». И затем, прочитав мантры, проклятие, смешаешь эти девять веществ, то образуется большая река отравы, именуемая алкоголем. Тот греховный царь демонов, пробудившись ото сна, очень обрадовался, собрал все необходимое и, соорудив на вершине скалистой горы каменный котел, приготовил в нем смесь согласно тому, что услышал во сне. И с тех пор постоянно стали течь 10 больших алкогольных рек. Все живые существа, слушавшие в то время учение Будды, выпили того алкоголя, приняв ее за воду, и сильно опьянели. От того, что алкогольный яд впитался в землю, появилось хлебное и фруктовое вино. Греховный царь демонов, обрадовавшись, принялся подсчитывать, сколько живых существ собралось у Будды и сколько у него. Получилось, что 3/4 и большинство 1/4 существ собралось у Будды, у него же меньшинство. Сокрушенный этим, царь демонов сидел, печались и страдая. Но опять явился его гений, хранитель великий грозный черный Тенгри, и сказал: «Ты не горюй. Живые существа этой кальпы живут 100 000 лет и очень добродетельны. Именно поэтому у тебя собралась меньшая часть четверти их. В будущем, когда умножатся кальпы короткой жизни, твоя религия получит гораздо большее распространение, нежели учение Будды». Услышав эти слова, греховный царь демонов выразил такое злое пожелание: «Пусть в последующих кальпах короткой жизни моя религия распространится более, чем учение Будды. Пусть живые существа будут наделены участью 3 дурных перерождений и особенно участью низвержения в вечный ад». Едва он произнес это злое пожелание, как Будда, благодаря своей проницательности, узнал об этом и высказал благопожелание: «Пусть я своим благословением сообщу твоему алкоголю, приготовленному из 9 ядов, свойства 5 видов мяса и 5 нектаров, и, примешав к ней яд 5 пороков, выпью все, и тем избавлю живые существа от несчастья и возведу их в степень всецело совершенных Будд». Будды предсказали: «Если простолюдин выпьет алкоголя, то из-за того, что в его состав входит яд из мозга свирепого белого льва, он вообразит, что нет никого превыше его, и станет презирать 3 драгоценности, и тем заслужит неизбежную участь низвержения в ад и прочие области 3 дурных перерождений. Он станет будет также оскорблять высоких ханов и князей, и зато подвергнется наказанию ханской власти. Он рассорится и подерется с равными себе товарищами, и потому разлучится с ними. Вот что происходит от действия первого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит пена из пасти разъяренного слона, испивший алкоголя будет недоволен, когда непьющие начнут осуждать алкоголь. Он станет вопрошать, почему порицают алкоголь, который подносят в жертву уддам и который пьют высокие правители? Начнет также всячески браниться и сквернословить, повторяя свое желание. Пусть у меня всегда будет алкоголь, и я буду снова и снова пить его. Вот какие пагубные и низменные желания порождает второй яд. Из-за того, что в состав алкоголя входит яд из жала ядовитой змеи, испивший его будет выводить людей из терпения, оскорбляя их и копаясь в чужих грехах. Вот что происходит от действия третьего яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит мед злой пчелы, и потому он даже вкуснее меда, испивший его уже не может отказаться от алкоголя. Вот что происходит от действия четвертого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит слюна из пасти бешеной собаки, испивший алкоголь ввязывается в ссоры и драки с другими людьми, а это приводит к ушибам и увечьям. Вот что происходит от действия пятого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит яд из костного мозга 9 демонических плюсунов, у опьяненного алкоголем человека костный мозг рук и ног раскаляется и вскипает. И тогда человеку трудно спокойно сидеть и лежать. Он вдруг вскакивает и поднимает шум и гам. Если же сядет на коня, то помчится, не обращая внимания на овраги и ущелья, на реки и скалы, и в результате упадет и разобьется. Вот что происходит от действия шестого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит зрачок глаза волка, пожиравшего мертвецов, у сильно опьяненного человека глаза гаснут и тускнеют, и он не может даже моргать. Он ничего ясно не различает, и ум его омрачается. Вот что происходит от действия седьмого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит мясо от трупа, лицо у постоянно пьющего алкоголь становится безобразным и совершенно серым, как пепел. Вот что происходит от действия восьмого яда. Из-за того, что в состав алкоголя входит утробная кровь женщины Ракшаса, от человека, постоянно пьющего алкоголь, уйдет родившееся с ним вместе божество, и его место прочно займет царь демонов. И тогда от подступков того человека 84 тысячи его пороков воспылают, как огонь, взбурлят, как река, затрепещут на ветру, воздымутся, как пыль, и, совершив 10 черных и 5 неискупных грехов, нарушит он обеты клятву, отчего и низвергнется в область дурных перерождений, вечный и прочие ады, где подвергнется всяческим адским мукам. Так предсказали все Будды трех времен. И еще они изрекли. Хотя Будды и Бодхисаттвы ведают причины и следствия хорошего и дурного в настоящем и будущих перерождениях, однако и простому смертному по поведению людей, опьяненных алкоголем, сотворенный из 9 ядов демона, нетрудно определить, кто из какой области перерождения появился на свет. Дело вот в чем. Когда алкоголем опьянены люди, возродившиеся из областей Тенгриев и людей, то их тела, речи и души не ослабевают. Рассудок становится тверже и спокойнее. Говорят они справедливые слова и ведут себя кротко. Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области асуров, то они сквернословят, ссорятся и дерутся, ведут себя весьма недостойно, завистливо и скупы. Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области адов, то они беспричинно рыдают. Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области предов, то они еле-еле держатся на ногах, качаются и падают. Когда опьянены люди, появившиеся на свет из области животных, то они не могут вымолвить ни слова и только бормочат, став ваш учитель будущих ему не повелел так. Воздерживайтесь вовсе от употребления алкоголя, влекущего ко множеству пороков. И еще он сказал: послушайте и вы, мои ученики, монахи, если кто-то из вас выпьет алкоголя, хотя бы даже сросинку, удерживающуюся на кончике травинки, то он не будет более моим учеником. Те из монахов, кто будет пить алкоголь, как бы впадут в безумие и станут невоздержаны в делах тела, речи и мысли. Будут болтать пустые, непристойные и грубые слова. В душе своей возлелеют все пороки, в том числе похоть, гнев, невежество, гордыню, скупость и зависть. Когда, напившись алкоголем, потеряют сознание и упадут замертво, то осрамятся они, дав собакам обрезать свой испачканный рвотой рот, и позволив посторонним людям созерцать свои обнаженные срамные места и прочее. Из-за того, что рожденные вместе с ними божества покинут их, а грозные хранители святого учения разгневаются, у них ни с того ни с сего пойдет носом кровь, и они погибнут какой-нибудь ужасной смертью, упав со скалы или с лошади, застигнутые наводнением или пожаром. И тогда они падут в 18 адов, такие как 8 горячих и 8 холодных, и будут невыносимо долго терпеть муки вечного ада. Вы спросите, какова продолжительность пребывания в вечном аду? А вот какова. Если выкопать квадратную яму глубиной 80 маховых сажений и длиной, шириной тоже по 80 сажений, и наполнив ее зернами кунжута, вынимать по одному зернышку каждую кальпу, то пребывание в вечном аду окончится только тогда, когда в яме иссякнет весь кунжут. Надо ли еще тут говорить о страданиях трех дурных перерождений? Слушайте же, мои ученики, монахи и послушники, если вы пристраститесь к пьянству, то не обретете покоя, а будете испытывать все те перечисленные страдания. Зачем вы говорите? Буддам-то подносят алкоголь, а нам его пить запрещают. Но ведь вы-то, не достигшие степени Будд, не можете пользоваться их дарами. Посмотрите, например, притча о том, как погибла лиса, сломав себе хребет, пытаясь прыгнуть так же далеко, как лев. Или о том, как погибла пташка, обломив себе крылья, пытаясь взлететь столь же высоко, как и Гаруда. Если можете употреблять напиток Будд, то почему не желаете соблюдать правила поведения, изложенные Буддой в Винае, и законы, установленные в Ваджраяне? Когда подносят алкоголь хранителям святого учения, благословляя его с пожеланием, чтобы он обратился в 5 видов мяса и 5 видов нектара, те хранители, примешивая к ней яд 5 пороков всех живых существ, выпивают все, избавляя этим существ от их грехов. В число 5 видов мяса входит человечье, лошадиное и собачье мясо. Вы должны будете съесть их. В число 5 видов нектара входят вонючие и очень вонючие жидкости. Это человеческие моча и кал. Вы, невзирая на отталкивающий вид, должны будете многократно испить их, как будто это нектар. Если сможете сделать это, вам будет дозволено пить алкоголь. Если не сможете, будет запрещено. Что вы ответите, если спросят, в каком разделе тантры описан ритуал таинственного благословения алкоголя, превращающий его в 5 видов нектара? Ведь вы ответите то, чего и не говорил Ваджракхара. Получится вроде того, что на голове у зайца выросли рога, а бесплодная женщина родила ребенка. Закон владыки учения, различающего добродетели и грехи, одинаков для всех. Поэтому необходимо упорно воздерживаться от пьянства. И еще выслушайте-ка внимательно, цари, князья, сановники и прочие знатные люди, следующие святому учению Будды. Алкоголь имеет такие названия. Алкоголь, порождающий безумие. Алкоголь, дающий иллюзию мужества. Алкоголь, делающий высокомерным. Алкоголь, заставляющий похваляться богатством. Алкоголь, ведущий к расточительству. Алкоголь, побуждающий к неосмотрительности. Алкоголь, порождающий безумие. Если цари и знатные правители станут пить алкоголь, то будут поступать как безумные, не ведая, что прилично и что неприлично, не отличая добродетели от порока, правды от лжи, истины от заблуждений, не будучи в состоянии разобраться в клевете, прослывут в этой жизни плохими людьми, а в последующих перерождениях из-за того, что не знали послов приятия и отвержения добра и зла, претерпят все муки дурной участи, о которых уже упоминалось прежде. Алкоголь, дающий иллюзию мужества. Пьяный мнит себя героем потому, что не боится порочить три драгоценности, не ведает, что будет наказан за оскорбление царя и сановника, не знает, что в результате ссор и драк потеряет родных и друзей. Алкоголь, делающий высокомерным. Выпив алкоголя, низкорожденный начинает изображать из себя высокородного, простолюдина или вельможу, бедняк-богача, глупец-мудреца, невежда-ученого. Алкоголь, заставляющий похваляться богатством. Кто, выпив алкоголя, похваляется? У меня много золота и серебра, у меня много имущества и скота. Но когда другие просят, не дает ничего, тот презренный богатей. Кто, выпив алкоголя, похваляется? У меня много еды. Но когда у него собирается много людей, то еды не хватает, тот презренный богатей. Алкоголь, ведущий к расточительству. От алкоголя становятся такими щедрыми, что отдавая коня, сами остаются пешими. Отдавая одежду, сами остаются нагими. Отдавая пищу, сами голодают. Алкоголь, побуждающий к неосмотрительности. От алкоголя становятся настолько неосмотрительными, что преждевременно отдают то, что следовало бы отдать попозже. Преждевременно говорят то, что следовало бы сказать попозже. Обещают то, для чего не настало время. И вообще, если будете пьянствовать, то, во-первых, физическая сила пойдет на убыль. Во-вторых, лицо станет некрасивым, покроется морщинами, исхудает и огрубеет. В-третьих, язык закоснеет и будет нести вздор. В-четвертых, ум отупеет. В-пятых, умрете, не ведая, какие плоды принесут вам добрые и дурные деяния в этом и последующих перерождениях. В-шестых, в этом перерождении все будут презирать и унижать вас, говоря, вот явился этот назойливый пьяница. В-седьмых, алкоголь порождает болезни без помощи других ядов, поскольку сам подобен сильнодействующему яду и обладает большим отравляющим действием. От потребления алкоголя возникает 4 заболевания – бешенство, обморок, помрачение рассудка и скопление излишнего воздуха и желчи, вызываемое закупоркой сосудов, по которым текут кровь и животворная сила. Хотя все они могут появиться и по другим причинам, но в большинстве своем симптомы отравления алкоголем таковы. От избытка воздуха болит голова, учащается дыхание, бросает в дрожь. Во сне мерещатся покойники и прочие кошмары. От избытка желчи поднимается температура, пропадает голос, слабит, кружится голова, моча приобретает зеленоватый цвет, краснеют глаза. От избытка слизи болит голова, тянет в сон, знобит, отнимаются конечности. В общем, проявляются симптомы всяческих болезней. Подробнее об этом смотрите в медицинских трактатах. Восьмых. В последующих перерождениях вы будете испытывать муки 3 видов дурной участи, о которых речь уже шла выше. Если же вы зародитесь в мире людей, то будете слабоумны и скверного нрава. Так поведал Падмасамбхава. Полностью откажитесь от вредоносного алкоголя, причины всех пороков.